Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, и сегодня я, Алексей Орлов, нахожусь в гостях у своего хорошего знакомого Александра Федоровича Соколова. Здравия тебе. Добрый день, Миша. Какую тему мы сегодня будем разбирать, что будем рассматривать со всех сторон? Ну, Леша, я, во-первых, хочу поблагодарить тебя, всех друзей, которые приехали к нам в это непростое для нашего Донбасса, для нашего Луганщины время. Вот. Но мне бы хотелось вот о чем поговорить. Вот у нас, ты, может быть, даже сегодня почувствовал, да, что люди очень своеобразны. Вот это вот, ну, я бы сказал, такая вот шестой год этой безнадёги, вот это отсутствие всякой ясной перспективы, куда мы движемся, что с нами вообще произойдет, оно как-то вот такое уныние навевает на людей. И, конечно же, очень не хотелось бы, чтобы, так сказать, наша история этим бы и закончилась. Но вот с одной стороны, мы вроде бы вот имеем потрясающее, красивое, достойное самого высокого, так сказать, человечности прошлое наших предков. И вот чем они руководствовались? Вот мы сейчас сидим в городе Краснодоне, да, вот он совсем рядом, 300 метров от нас, памятник молодогвардейцам. Вот ребята не дожили, не долюбили, не все узнали, не все попробовали, но они вот отдали свои жизни по-честному, без всяких, так сказать, там наворотов. Вот чем они руководствовались? Вот какая у них школа жизни теплилась, бурлила, что они шли и ни секунды не задумывались на тему отдать жизнь за какое-то правое дело. Вот в сегодняшнее время вот этим похвастаться, ну, вряд ли может. И вот что меня вот интересует, то, что, ну, смотри, с одной стороны, есть прошлое достойного великого народа, да, который сделал очень много и, по сути дела, все, чтобы нам оставить эту территорию, ресурсы, эту культуру, эти традиции. Вот. А сегодня такая вот какая-то странная безнадега. Конечно же, она не для всех. Но вот мне бы хотелось, чтобы мы в нашей беседе, в диалоге попытались найти вот те инструменты, каким образом нам, сегодняшнему человеку, вспомнить вот то свое человечное, великое, достойное, чтобы этим трансформировать нашу жизнь сегодня, чтобы она стала действительно человеческой, не просто каким-то там безнадежным ожиданием, что где-то кто-то как-то улучшится и так далее. Я понимаю, что вот просто декларация одними словами, да, мы не можем вернуться в прошлое. Вот как, на твой взгляд, какие вот здесь важные моменты, которые нам надо понять, осознать, довести до уровня, так сказать, каких-то целей, задач, и главное – осуществить их в делах и в действиях. Вот как, на твой взгляд, какие вещи нам надо вспомнить, поднять и сделать, чтобы то, чем мы были, наши предки, стали мы сегодняшние. Может, он такой слишком общий, но я думаю, в результате беседы мы нащупаем вот эти вот моменты, которые помогут народу проснуться и вернуться в свое достойное не прошлое, а будущее. Ты очень сложную тему поднял, потому что эту тему можно очень долго разбирать с разных сторон. Но в одной передаче вот так просто разобрать с пониманием современного человека, чтобы современный человек сдвинулся с тех точек мировоззрения, в которых он находится, и перешел к мироосмыслению, миропониманию, наверное, не так просто. И вот мы сегодня прошлись по городу. И на самом деле, что я увидел? Вот так, если честно говорить. Я увидел, если вот убрать вот эти вот яркие вывески, современные, а вот когда мы зашли на рынок, я увидел Москву конца перестройки и начала вот этой ельцинской вакханалии. То есть эти вот палатки, да, более знакомые, вот это вот торговля, полуразвалы какие-то. Вот я вспоминаю, там Тушинский рынок, что там еще были эти какие-то там горбушки. Ну, вот там куча было названий в Москве, которые вот также были представлены. Стоят какие-то сооружения, понятно, с открывающимися вот этим штуковинами, навесами. Как будто я вот ощутился на несколько десятков лет вот там назад, в Москве. Почти 30 лет. Да. Единственное, что если убрать телефон, вот эти, которые в руках, то вот точно там все было один к одному. Ну, вот выделяется что? Что телефоны, потом другие товары, которых в те времена не было. И когда выходят выходишь с этого рынка, видишь, что магазины с этими вывесками яркими и современными. И я понял, что люди, что в Москве, что в Краснодоне, что где-то там в другом городе, что, ну вот вообще, да, они все отравлены одной и той же цивилизацией. Бытие отличается по уровню возможностей, может быть, по денежным ресурсам, но само по себе бытие по структуре одно и то же. Ну да. То есть, получается, те ценности, которые в сознании людей находятся, они это бытие и определяют именно в этом русле, в этом контексте и в этом содержании. Ну, давай просто с тобой поговорим так. Девушки расстраиваются, что они не находят себе нормальных парней. Это и в России, и в Украине, и в Беларуси, это везде повсеместно. Вот, а где нормальных парней взять? Но при этом я иду, я понимаю, что жара здесь 30 градусов стоит сейчас. Но они идут, у них все вообще голено, что только можно. Вообще. Они прикрывают непонятно что и как умудряются там прикрывать что-то. То, что в том месте, где ноги начинают расти. И это повсеместно. Что молодые, что среднего возраста, что пожилые. У всех все одинаково. Но при этом они мечтают о том, чтобы их любил настоящий мужчина. Но если ты одеваешься вызывающе, как шлюха, если ты не прикрываешь никаких своих мест, если у тебя целомудрия нет, о ком ты мечтаешь? Ведь твое бытие определяет того, кто в это бытие входит. Дальше. Вот сидим с тобой разговариваем. Под окнами машина. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И какая-то иностранщина прет. Причем такая очень-очень низкого уровня. Где нет ни мелодии, нет ни красивой аранжировки. Там ум-дзо-ум-дзо-ум-дзо. И идет это какой-то типа рэпа, что-то такое. Где, ну, совершенно безвкусное. То есть ты описываешь те моменты, которые стали сейчас занимать нашу жизнь. Да? А по сути дела они то... Ну что, как бы развивая содержание человека, они этого не дают и не делают. Вот ты сейчас заварила девчонка, да, которая на горячую. Ведь, как правило, вот сколько мужчин, ребят, молодых, там не спрашиваешь, они все ищут женщину, которая была бы какой-то вот тайной, загадкой, которой бы хотелось тянуться, хотелось бы разгадывать, хотелось бы заботиться о ней. А когда вот это вот все на продаже, все вот так вот, и тут никакой тайны нету, нету ни стремления, ничего. Ну, скользнул ты там похотливым взглядом, и больше ничего. Угу. Я про вот это вот, про автомобильный рэп почему так стал говорить? Дело в том, что вот сейчас у вас, ну, реально тяжелые условия, потому что разбомблено там место, откуда принимается вода, и вода по расписанию, да и то не всегда по расписанию иногда, и вообще тут просто без воды. Ну, тяжеловато. Почему война-то началась? Я не хочу занимать сторону там одних, других, потому что я вижу, что воюет он один и тот же народ. Да, да. Втянули в войну один и тот же народ. И это продолжение гражданской войны, которая началась много тысяч лет назад, когда была единая большая держава. И в этой державе был посеян вирус, где людей растянули. Сначала какие-то там княжества удельные, там племена, там еще что-то. И началась мочила. Они друг друга мочили, доказывая, кто тут главнее, кто круче и так далее. И сейчас, по сути, вот то, что происходит, это отголоски той самой гражданской войны. Но эта гражданская война была навязана нам, русичам, славяно-русам, извне теми самыми паразитами, которые сейчас поставляют вот эту самую псевдокультуру с голыми задницами, с голыми грудями, с вот этим рэпом, бескультурием и пропагандой алкоголя и наркотиков. И если вы сейчас, друзья, находитесь в очень тяжелой ситуации, где вас просто стреляют элементарно, но вы хотя бы с точки зрения патриотизма, в кавычках слово патриотизм, прошу, но родолюбия своего, но хотя бы откажитесь от того, кто вам поставляет или от чего-то, что вам поставляется для укрепления не нашего родного, а чужеродного. Как поступил Махатма Ганди? Он понял, почему англичане со своими какими-то там сателлитами, которые в империю английскую ходили, оккупировали Индию. Он понял, что они сюда пришли для того, чтобы поработить и порабощать при помощи внедрения чужеродного к индусам. И что он заявил? Друзья, если вы будете у индусов покупать что-то, вы будете поддерживать их экономику. А их экономика строится на нашем сырье. Если вы будете работать в фирмах, даже если хорошо вам платят, вы будете поддерживать их экономику, которая строится на нашем угнетении. Говорит, ничего не покупаем, то, что связано с этими поработителями. Ничего абсолютно. И что получилось? Сначала у них внимания не принимали, когда движение стало увеличиваться, над ними стали смеяться, стали появляться какие-то памфлеты в их сторону, там вот какие-то там сумасшедшие люди, что-то делают непонятно. Потом стали им угрожать, потому что английская экономика в этом регионе стала трещать по швам. А потом просто-напросто сказали, все, ладно, все, вы победили, давайте как-то по-другому договариваться. Были подписаны какие-то соглашения. Не могу сказать, что была достигнута полностью цель, потому что там была гражданская война на основе религиозных вот этих мировоззрений, да, где индуизм и ислам. И там произошло разделение на Индию и Пакистан. И сейчас они до сих пор враждуют на этой основе. Но суть в том, что это действенно, это правда. И если сейчас я слышу, как человек, который едет на иномарке, врубает на полную вот эти всякие рэпы, иностранную похабщину, или носит одежду полностью иностранную, а у тебя здесь сидит свой какой-то производитель, который не может продать свои вещи, потому что они, ну, якобы не модные. Или девчонки моду вот это все цепляют, и иностранные дизайнеры трудятся на то, чтобы с вас деньги притащить, и на эти деньги, которые с вас содрали, за эту музыку, за эту попсу, за эту одежду, за эти автомобили, за это питание, за все вот за это, с чем завален сейчас рынок, как физически, так и морально завален, они получают барыши, потом они на эти барыши покупают оружие и снабжают этим оружием братские народы и рода, которые это оружие потом против вас применяют. Это же надо быть полностью идиотом. К этому же, вот как пример, что сейчас у нас происходит. Эти же барыши тратят на покупку средств массовой информации. Вот смотрите, что творится на российских каналах. Что на первом, что на России один. Это же вообще ужас. Вот эти ток-шоу, в которые бесконечно помои в сторону Украины. А они же ассоциируются с народом вообще. И получается два народа, вернее, ну якобы народа, а это один народ на самом деле, их стравливают. И в сознание откладывается, ну что, ну эти хохлы, это же вообще конченые. И мы во все эти игры втягиваемся, поддаемся и тренируем именно этот способ стравливания и продолжения той самой гражданской войны, о которой ты говорил. Да, ну к чести сказать, я иногда вынужден просматривать такие вещи, чтобы понимать, что происходит. Я наблюдаю, что ведущие, на всякий случай, на некоторых каналах отделяют правительство от народа. Они не говорят, что народ плохой. Они не говорят там вот эти, вот эти. Они говорят, руководители нарушают договоренности. Руководители там поехали кому-то денег попросить. Руководители поехали оружие попросить. Руководители. То есть они разделяют все-таки. Но по большому счету каждый день муссируется тема Россия-Украина, Украина-Луганск, Украина-Донбасс, Украина-Украина, постоянно Украина-Украина. Я понимаю, почему это происходит, потому что надо противостоять с одной стороны. Потому что на Западе очень много грязи льется на Россию, которая развязывает войну якобы там в Украине, которая якобы там развязывает войну вот здесь, вот, вот там, вот там, вот там. И надо так или иначе любой стране защищаться, любой стране. Вот сейчас просто слово «Россия» забываем, да? Любая страна защищает свои интересы. И если просто любая страна будет молчать, а за границей будут лить грязь, то в этом случае, значит, ну, молчит, значит, так оно и есть. Принцип простой. Поэтому я понимаю, почему на первом, втором канале и на других эта тема постоянно всплывает. Мне это все понятно. Но то, что меня печалит, что эта тема очень часто звучит. И вот плохая, как бы так, не удался день, если тема не прозвучала. Да, прожит зря. Да, день прожит зря. День Бастилии прошел зря. Ты уточняешь, да, действительно, многие слова об этом говорят. Но рефреном все равно остается общее впечатление, то простого человека. Это чертова Украина, это эти хохлы, это вот как бы обобщенно уже цепляет ярлыки на всех. И что самое неприятное, разумные люди уже просто перестали смотреть эти ток-шоу. Там бесконечная вот эта грязь, помои, эти истерики, эти эмоции плещут через край. И ничего созидательного, абсолютно ничего. Ты знаешь, что еще очень интересно? Очень правильно, на мой взгляд, с точки зрения пиара, пиарщика, выбраны действующие персонажи. Если мы посмотрим, кто выступает со стороны якобы Украины, то создается впечатление, что это вообще невменяемые люди. Вот они специально приглашают, может деньги платить, я не знаю, может чего. Может быть, им сказали, играй вот эту роль, может быть, я допускаю. Ну так и есть, они за это получают. Потому что я не знаю всей кухни. Я же там не сидел в бухгалтерии, не видел эти галочки и росписи, да, сколько там денег за это выделяется. Но иногда такое ощущение складывается, что именно пригласили каких-то таких артистов, которым дали роли, ты в любом случае, даже если вот вообще не прав, ты все равно доказываешь, что ты прав. Чтобы всем было очевидно, какой ты тупой. Вот играй роль тупого политика. И вот эти тупые политики, что вот как это, ты ему хоть в глаза там что-то делай, а он будет говорить, божья роса. Ты понимаешь это? Вот из этой же серии. Вот что бы ни случилось, ты все равно говори, что ты прав. Ну да, это чисто театральные трюки, когда надо создать вот эти противоположные, так сказать, состояния, которые, находясь в конфликте, вызывают эмоциональный фон, интерес, кто же из них победит. Кстати, я не знаю, может быть, на украинских каналах такая же идет история, я же, в принципе, не смотрю, только в обратную сторону, когда, может быть, якобы вот от России приглашают людей, которые тоже так же дух включают. Я не видел их, честно говоря, не знаю. Сейчас россиян там реже гораздо увидишь, но я бы хотел обратить внимание на другую. Вот мы вроде бы описываем ситуацию, да, она как-то где-то и такая саркастическая, и еще какая-то, в большей степени, трагическая. Но мне бы хотелось вот понять, почему люди, обладающие такой историей, таким прошлым, вдруг, как послушные кролики на эту пасть удава, лезут, разделяют эти ценности, псевдоценности, живут этим образом жизни и соглашаются с этим. А за плечами такое прошлое великого народа. Когда? Как их вернуть в сознание? Когда вот кто-то мне говорит «вдруг», я говорю, да какой «вдруг»? Это не «вдруг», это хорошо запланированная акция. Угу. Это все настолько хорошо выверено и продумано, что надо просто стоя поаплодировать их умению это делать. И самое главное, не просто поаплодировать за это прекрасно проведенный спектакль, а взять на вооружение, как они это сделали. И в своих выступлениях часто говорю, обратите внимание, когда происходят какие-то перевороты, какие-то так называемые революции, когда происходит смена власти, что в первую очередь делают те, кто захватил власть в стране, в городе, ну и так далее, революцию произвел. Первым делом захватывается телефон, телеграф, почта. Потом только захватывается банк, и только потом приходят люди в различные министерства и управления. Угу. После этого, когда захвачен банк, когда все министерства и управления находятся в руках тех, кто якобы победил, угу, только тогда уже включается массовое производство уже фильмов, каких-то там сериалов, да, выпуск новостей в определенных вот таких форматах и так далее и тому подобное. Подключаются художники. Что формирует восприятие уже других людей. Да, поэтому это не вдруг. И тем же самым занимался Владимир Ильич Бланк-Ульянов. Тем же самым занимался Иосиф Виссарионович Сталин. Тем же самым занимался Гитлер. Тем же самым занимался Муссолини. Тем же самым занимались и занимаются в Америке, в Китае, в Корее, где угодно. Где власть принадлежит тем людям, которые хотят активно устоять на ногах, вот, собрать народ, сконсолидировать, направить его куда-то. Везде включается пропаганда. Везде. И неважно, хороший человек или плохой. Принцип, инструмент пропаганды будет присутствовать. Вспомни, насколько была яркая пропаганда во времена Ильича. Потом, насколько она была ярка во времена Сталина. Да? Вспомни, насколько Гитлер, вот эти все его там геббельские замашки при Гитлере, как они были ярко все представлены. Музыка яркая, веселая, композиторов специально подобрали. Мы крутые, мы победим весь мир. Сделаем там здесь социализм, тут еще что-нибудь. То же самое, сейчас открываем Корею, то же самое, Китай, то же самое, Америка, там вообще все то же самое, мы самые великие, мы там крутые. Везде пропаганда избранности народа, основанная на том, что круче только тучи. И везде правильная музыка, правильные фильмы и все остальное. Все красиво, все благостно. Ну вот смотри, Леш, ну с одной стороны мы опять как бы... Нет, я не к чему, что это не вдруг. Я к тому, что не вдруг. Ну понятно, да, я знаю, ты это самое любишь эти моменты расшифровывать. Ну, вот смотри, что получается. Вот благо, что сегодня есть интернет и доступность, так сказать, к альтернативным средствам массовой информации, да, в том числе вот твое славянское радио. Наше. Наше, согласен, наше. Вот. И все более и более, ну, даже последняя, вчерашняя, это прямая линия с президентом, да, отчеты там этих олигархов, там рост идет, это идет. Мы в пути были, я не посмотрел. Ну, а я там смотрел. И получается, когда люди при этом там средние, так сказать, уровни зарплаты, которые там десятки тысяч, да, люди там на 10, 12, 16 тысяч еле-еле выживают. И это поголовно. Вот осознание факта того, что реальная жизнь все-таки намного ниже, чем она могла бы быть, реальная жизнь, и как картинки эти, вот, которые выдают эти средства, не наша информация, да? Вот осознание того факта, что это разные направления. Вот сколько нам надо еще терпеть вот это унижение, это отсутствие достатка, отсутствие, так сказать, человеческого образа жизни для того, чтобы просто однажды понять, ребята, ну это уже финиш. Ну это же уже все. Финиш – это когда финиш. Это как в анекдоте. А если есть еще люфт какой-то? Да, это как в анекдоте. Когда мы оказались на дне, вдруг снизу постучали. Ну да, да, да. Ну это, конечно, юмор – хорошее дело. Но опять же, с одной стороны, все реально вроде бы и говорят, и осознают, и жалуются на то, что ну плохо. И в то же самое время эти же люди как-то вот почему-то отстраняются от того, что мы же можем, как люди, как народ, договорившись о главных, через свои СМИ поднять те темы, которые будут формировать у нас понимание этих процессов, понимание того, что, ребята, вот эта вся публика, которая сидит сверху и жирует, она и не собирается ничего делать. Это не ее функция, она совершенно другим занята. А мы, ожидая, что они для нас что-то сделают, мы просто заблуждаемся. Да. И в итоге получается, что пока мы не разбудим у себя вот это осознание того, что надо делать дело, которое нас как народ будет вытаскивать и брать, как говорится, засучивать рукава и делать, пусть маленькие, пусть шажки, но делать дела, которые соберутся к большое дело целого народа. Вот это очень важно, на мой взгляд, как, ну, главное понимание, потому что без этого мы никуда не сможем двинуться. Мы можем жаловаться, без конца описывать эти трудности, эти реальности так называемые, но когда мы ничего не делаем в ту сторону, чтобы это менять, причем менять, трансформировать эволюционно, по-человечески, без очередных революций и так далее. Вот это для начала, мне кажется, очень важно понять. А дальше, смотри, дальше все же очень просто. Ну, вот мой жизненный опыт, он говорит очень простые вещи. Вот перед тобой стоит задача. Ну, предположим, построить дом, да? Ну, я проработал шахтостроителем много лет, да? Ведь когда ты понимаешь, что есть задача, да? Она складывается, дом построить, что? Надо проект, да? Надо все материалы, надо квалификация рабочих, надо создать систему подвозки, обслуживания, там, чтобы эти люди строили, подвозили. Понятно, обеспечить производство. Да, обеспечить производство, его, так сказать, контролировать слабые стороны, работать на упражнении, ну, то есть управлять процессом. Тогда реальный дом появится. Если мы вот эти простые вещи понимаем, вот ты, допустим, упомянул сегодня этих девчонок, да, о чем это говорит? О том, что в их сознании, в их воспитании допустимость такого, она для них реальна, она нормальна. Это норма, да, поведения. Да. А с точки зрения природных вещей, которые никто не объяснял, какие-то возбуждают процессы, как это отторгает от тебя нормальных людей, мужчин, вот, как это влияет на многие факторы, так это, этого им никто не объяснял. И как культура в традициях, никто не показал, что такое другое. Мы все имеем память, мы все имеем воспоминания. Но в обыденной жизни, родители, школа, там вот местная культура. Ну, то, что это понятно, да. Вот когда вот это все мы на простых вещах понимаем, из чего это складывается, и трансформируем, даем, тогда мы можем получить результат. Я с тобой согласен. Вот многие слова, которые ты говоришь, и я говорю другие, они больше похожи на декларацию и представление о том, как бы хорошо. Ну ведь понятно всем, что надо вот так вот хорошо жить. Понятно, что надо вот так вот хорошо делать. Вот эти слова, они более декларативные, а мне бы хотелось уже переходить к практике. Ну давай разберемся, как это все случилось. Для того, чтобы ребенок вырос в человека, не понимающего, кто он и не понимающего, зачем, достаточно сделать очень простые действия. Отделить ребенка от носителей культуры. И вместо этого подсунуть то, что нужно сейчас. Как это было? Во времена перестройки и постперестройки, когда трещал союз, когда вот эти образовывались новые самостийные государства, предприятия, зарегистрированные где-то там за бугром, да? Что происходило? Люди выживали, были созданы условия выживания. Специально где-то даже голод какой-то, дефицит водился. Потом вдруг, потом вдруг разрушены были предприятия, люди оказались на улице. А при этом сказали, что да вы грабьте дальше, грабьте, все нормально будет. Ну выживай, что там, завод, вот растаскивай завод до конца, чтобы ну, там стены одни остались. Ну такое же было, и люди вытаскивали вообще все с завода, с их предприятий. Предприятия за бесценок продавали. Вот послушать того же Анатолия Чубайса, там вообще рассказывают, да хоть бесценок, лишь бы только от коммунизма избавиться. Это, знаешь, меня удивило. Если в твоем доме, большая семья живет, и в этой семье кто-то, например, стал качать правила не очень приятные для тебя, то давайте-ка мы весь этот дом разнесем, дрызкой пополам. Давайте-ка мы как бомжи продадим все из этого дома на улицу, потому что мне не нравится поведение одного человека. Вместо того, чтобы убрать этого мерзавца, который тебе не нравится, всем дружно навести порядок и оставить то, что у тебя есть, и провести ремонт, улучшить коммуникации, что-то еще. Давайте как бомжи последние обои сдерем, пол вскроем, продадим. Только потому, что вот он мерзавец. Выколю себе глаз, чтобы моей теще был зять кривой. Вот из этой же серии. Когда я слушаю Анатолия Чубайса, я думаю, вот не из этой ли случайная история? Ну, вот подумать, бороться с коммунизмом через развал того, да, что у нас было, через уничтожение своих производств, предприятий, голодание людей. Ну, измени идеологию. Если ты хочешь с коммунизмом бороться, дай посредством массовой информации, по телевидению, новые фильмы, которые скажут, коммунизм это плохо, а давайте жить вот так. Но не надо уничтожать свои ресурсы природные, не надо уничтожать свои предприятия, не надо делать так, чтобы люди умирали там и так далее и тому подобное. Так что вот это было сделано специально, нарочито, а теперь говорится, это была борьба с коммунизмом. Это не была борьба с коммунизмом, это была сдача всех позиций нашей страны. Так вот, когда это было сделано, люди были выбраны на улицу, им были сказать, да какого выживаете, какие дети? Дети, не переживайте, вот там мультики сейчас, губка Боб, квадратные штаны там, или вот эти вот кривые рожи, мы сейчас вам все покажем, ваши дети будут заняты. Люди не занимались своими детьми. И дети впитывали в себя вот эти глянцевые журналы с голыми задницами, девочки, мальчики, как надо правильно жить, на каких тачках надо ездить. В подворотнях наркота появилась в большом количестве, и она сейчас продолжает быть. То есть разрыв произошел. И так после войны разрыв был культурный. И в революцию, Первая мировая война, потом Вторая мировая война, да, потом всякие там коллективизации до этого были, всякие там БАМы и прочее, куда молодежь отсылали в большом количестве, целина, где опять же был разрыв. И это все продолжилось уже во времена перестройки и постперестройки. И поэтому что мы видим? Сейчас дети, которые вот сейчас вот воспитываются, да, в школе умные учителя говорят, что жили вот так, вот так. Но недостаточно сказать, потому что примеры есть. И я всегда за то, что давайте перестанем, как отель Леопольд, говорить, надо жить хорошо, надо жить счастливо. Давайте не будем говорить, нам надо научиться, а давайте будем учить. И поэтому я всегда говорю, что бы вы сейчас не начали делать, о чем бы вы не стали говорить или что бы придумывать, в первую очередь, самым главным для нас будет средство массовой информации, свое. Потому что через этот инструментарий нас уничтожили, по большому счету. И нам через это воскрешать себя, поднимать, выкарабкиваться, подниматься. Не будет своего средства массовой информации, не будет правильного донесения и не будет в умах начинать. Правильно. И опять не средства массовой информации наши, да, не как декларация, а конкретные люди с конкретными темами, с конкретной правдой, с конкретными объяснениями и так далее. Вот ты сейчас комментировал вот эти точки слома, да, где начало рушиться в этом. А теперь, вот просто если по-взрослому эти вещи понимать. Вот мы обнаружили узловую точку, где перешел поворот. Кто нам мешает развернуть этот вектор обратно и сохранить развитие этого вектора так, как он был? Не разрушать, потому что кому-то надо, кто-то там нас убедил, что будет лучше, а мы не включили свое разумение. Они жируют, а у нас целые заводы, целые территории. Ну вот, буквально я недавно столкнулся, казаки столкнулись в Сталинградской области с таким моментом. В одном районе под давлением губернатора приняли решение о том, что руководящие посты в администрации теперь могут занимать иностранцы, им отдают землю в аренду, вот, они загоняют всю свою так называемую сельхозкультуру с гербицидами, со всей этой фигней, с этой дешевой рабочей силой, а коренной народ, который там живет, он никому не нужен. И это принимается как законодательное основание. Мы что, принимаем это? Вот. Ну, так вот, я к этому хотел подвести. По сути дела, вот смотри, вот когда я говорил о том, что вот мой опыт житейский, для меня не проблема. Вот есть направление, вот есть эти проблемные точки, о которых ты говорил, да, где прошли вот эти сломы. Это не проблема для опытного человека просто расписать все мероприятия, все шаги, которые нуждаются в переменах, в трансформации, до достижения точного, понятного результата, ответственность за это, ресурсы под это дело и контроль за исполнением. Вот это все очень просто расписывается. Для этого не надо там 7 пядей во лбу иметь. Но когда мы начинаем понимать, что мы хотим построить свою жизнь, любое из направлений, которое ты озвучил, его можно довести до уровня реальных дел, ответственных людей и родения за результат. Вот это очень важно. Это в наших силах, это не так сложно. Ведь когда мы пугаем себя, вот там начальники, вот там воры, вот там олигархи, вот там еще кто-то. И ну что я могу сделать? Ну что я? Вот, ну все, все. Ну все и все. Вот для тебя это все. А для народа, для тех людей, которые ценят своих предков. Я вот когда побывал на родине своих предков, да, в Белгородской области, сейчас там есть деревня Арнаутово. Я когда прикоснулся к земле своих предков, и когда почувствовал эту силу, их мудрость, этот весь житейский опыт, там, столетия в глубину, мне просто стыдно перед ними стало, что я ни черта не могу сделать, якобы. Вот серьезно. И я до сих пор каждый день чувствую за спиной вот эту их силу, их поддержку. Меня это вдохновляет. Вот деревушка никакая. А ее Сталин лично благодарил за то, что они помогали, сбрасывали, покупали танки, оружие для того, чтобы победить в войне. Ну, не 7 пядей во лбу, обычные деревни, никаких там незажиточных никого нет. Но люди группировались, меня поразила удивительная доброта этих людей. Вот человечность, понимаешь? Я приехал неизвестно откуда, не побросали все свои дела, мной занимались, пока все не уладили. Ну вот смотри. Ну, надо брать простые примеры, наверное, их разбирать. Потому что на простых примерах можно людям рассказать, как что делать. И когда люди простые какие-то задания будут исполнять, то в этом случае тогда на основе отработки простых заданий будут появляться возможности что-то более серьезное продвигать. К примеру, вот есть что-то в этом районе, в этом городе, в этой деревне, ну, поселке, такое, что не устраивает всех. Ну, к примеру, появилась наркота. И наркота, видно, что она захватывает все больше и больше и больше молодежи среднего возраста. И просто вышибает его, выбивает. Добавляется криминал, потому что где наркота, там подавляется совесть. А где нет совести, там появляется уже преступление. Потому что в этом случае душа уничтожена, ну, не уничтожена, забита. А когда совесть и душа они заглушены, то в этом случае это уже не человек. Там уже бессовестность появляется, воровство и так далее, преступление. И вот, например, задолбало вот этот район или вот это поселение, вот такая ситуация. Необходимо людям сказать, ну от вас же зависит, что вы можете сделать. От вас зависит то, как вы будете взаимодействовать с теми, кто обязан следить за порядком. Ведь эти же люди не живут, они рядом с вами живут. Те же самые полицейские, те же самые руководители, кто-то еще. И если вы подниметесь одним фронтом против этого, не просто погалдите, а если вы, поговорив, принимаете решение и доносите до руководства свое решение как глас народа, который обязан быть донесен и обязан быть исполнен, то в этом случае тогда победа над этой проблемой будет. Ну, конечно, конечно. Ибо народ является тем, кто определяет статус страны, статус державы, государства. Вот сегодня вот был семинар, мы про эту тему говорили. И там вопрос, а вот, я говорю, уже после семинара там разговор был. Я говорю, а что есть страна? Ну, страна территория. Ладно, понятно, хорошо. А что еще? Какие-то законы. Я говорю, а что еще? И даже людям в голову не приходит, что страна, в первую очередь, это люди. Это люди, которые живут на этой территории и которые договорились исполнять какие-то определенные правила социального бытия, то есть общественного бытия. Законы вторичные. Законы определяет народ. Вот мы с тобой как народ решили вот здесь, что на кухне, например, нас не будут курить. Да? И на кухне никто не курит. Потому что мы, как представители, живущие вот в этой квартире, например, решили, что никто курить здесь не будет. Бережем свою среду обитания. Решили, что ноги на стол не кладем. И никто здесь, у тебя в квартире, не будет ноги на стол класть. А если какие-то бомжары живут, то все равно, кто придет, хоть копыта на стол положит. И будет сидеть еще бычки об стол тушить и об их лоб. Ну вот смотри, даже вот то, что ты говорил, вот буквально совсем недавно, пример в центральной части России. В одной деревне люди создали местное самоуправление. С точки зрения всех законов, все проголосовали и так далее. И появляется тут альтернативный, реально видящий проблемы на месте и желающий их решить, появляется такой оппонент для власти сегодняшней, да, с которым ты вынужден считаться. Что она делает, власть? На этой территории живет семья, это жена, там, юрист, и муж там какой-то, начальник каком-то там из отдела, да? Они их уговаривают, вы давайте проведите работу с населением о том, что вот это все своеволие, оно нам не надо. Вот я как юрист, я вам все вопросы напишу, кому надо заявление, помогу это, а иначе мы вас, как работников этой конторы, да, ну, где-то там припугнем. Эти двое начинают мутить воду во всем селе. Они собирают очередное собрание через какое-то время и принимают решение не участвовать в МЗУ. Представляешь, парадокс какой? И это все на одной территории с одними и теми же людьми. Ну, здесь очень просто. Наше бытие определяет сознание, да? И сознание определяет бытие. Одно с другим связано. И поэтому, если мы сейчас находимся на уровне очень низкого понимания того, что происходит, то ничего доброго не изменится. Опять же, о чем мы с тобой не начали говорить, мы придем к средствам массовой информации. Те, которые будут доносить правдиво эту информацию. И чем больше это средство будет поддерживаться народом, тем больше информации до народа будет доходить. И если до твоего соседа не из твоих уст, ну, не конкретно из твоих, а, например, из моих уст, корявых каких-то там мыслей, я что-то пытаюсь до него донести, а он не воспринимает, потому что я коряво говорю, да, я не умею говорить. И вот он, что-то там такое бровишь непонятное. А это откуда? Да не знаю, так сказали. Ну, ОБС, получается, одна баба сказала. То ничего доброго не получится. А вот если это будет преподнесено в средства массовой информации, где грамотно разложены все темочки, где юрист пришел, все рассказал, где какой-нибудь такой человек воодушевленный сказал, как это все будет здорово, хорошо и так далее. У человека, твоего соседа, когда он посмотрит это видео, ролик и так далее, сложится впечатление, что оказывается, вот Федька Том прав, который мне это говорил. Пускай коряво, но вот он говорил же, это правда. Вот там с телека сказали, или там вот в интернете ролик показали, а это уже не просто так, это уже серьезно. Ведь для многих интернет считается там какой-то блогер, это крутой человек. Хотел добавить то, что средства массовой информации, подчеркиваю, наши. Наши. Наши. Это не только какие-то там дядьки, тетки занимаются там производством каких-то информационных материалов. Нет. Это прежде всего жизненная основа нашей правды, которая становится общедоступной, помогает нам сориентироваться, опереться на лучший передовой опыт и так далее. Вот как это ихние средства массовой информации работают. Вот был совсем недавно был питерский форум, да, экономический. Все либералы ушли из своих кабинетов, где надо докладывать, что у нас все замечательно, все хорошо. Там за столом начали все поливать эти президентские проекты. Да ничего с них не получится, это все фигня, и это не так, и тут не так, это дружненько. И это заявлено как на всю страну, все транслировали. Блин, неудобно как-то, выставляешь, вот это что-то надо делать. Раз, быстро сфабриковали дело Голунова, отключили все внимание туда. Вот. Все там сейчас дружно радуются, обсуждают эти вещи, а об этом забыли. Сейчас же очень быстро все выветрится, забывается, новые новости вытесняют старые и так далее. И вот когда мы понимаем, что наши средства массовой информации, они помогают нам ориентироваться в русле правды, которая происходит, опираться на лучший опыт. Мы же можем друг друга поддержать. Вот у меня есть какая-то проблема, задача, а она где-то уже была решена. Эти средства массовой информации замолчат, не расскажут, а наши могут помочь, разобраться, сориентироваться и так далее. И вот получается, что очень много, если мы действительно хотим менять ситуацию так, как она нам полезна для развития целого народа, вот, то мы вот эти все жизненные точки, которые на сегодняшний день выглядят как проблемы, да, мы же их просто элементарно расписываем как задачи, цели, условия, те, которые надо осуществить, чтобы она в корне поменялась. И стоять плечо к плечу за осуществление этого. И только тогда мы, народ, если мы договорились о чем-то главном и делаем это главное в делах, и стоим за него, так сказать, плечо к плечу, тогда всегда будут результаты. Вот да. Это понять и начинать в этом русле делать дела, как говорил Чехов, дело надо делать, господа. Они... Ну да. Я хотел сказать вот еще что. Дело в том, что вот такие казусы, как СУ, которое было там сделано, потом там же людьми якобы и закрыто. Оно произошло только потому, что люди не осознали, для чего это нужно. Им сказали, пообещали, что будет все хорошо. Они пошли и расписались в бумажке «за». Потом сказали, да и без этого будет все хорошо. А если вы так сделаете, будут проблемы. Они пошли записать в бумажке «против». Когда человек осознанно это делает, а не только из-за страха, что у него корову уведут, или он останется без работы, когда он осознанно, как творец, как хозяин делает, тогда невозможно его заставить против что-то написать, если это против угрожает жизнедеятельности его семьи. И нельзя его втянуть в какую-то дрянь, если он понимает, что эта дрянь уничтожит его самого, его семью, общество и весь мир. Все идет опять же от того, что ну что, там вроде собрались мужики, да и чего, да вот говорят, что будет вот так, ну все, давайте поддержим. Поддержали, потом другой приходит, ну что там, да опять мужики собираются, что, говорят, что будет все не так, давайте не будем поддерживать. И вот эта вот глупость человеческая, она с этим связана. С тем, ну, связано с тем, что такие казусы происходят. На мой взгляд, всегда первое, что с чего надо начинать, это отрезвление мышления человека. Вот в первую очередь это правдивая информация, ее донесение и создание здорового образа жизни. Не просто здорового образа жизни, потому что здоровый образ жизни – это естество, это то, что нам дано свыше. Ну, здоровое тело, оно инструмент, оно нужно. И поэтому убивать его – это глупо. Оно дано свыше. Значит, надо, чтобы его поддерживать в нормальном порядке. И поэтому здесь нужно не просто людям доносить, как бы хорошо жить, вот это местное самоуправление, державность, взаимодействие, а еще и как правильно свой инструментарий прилагать. Угу. Поэтому я думаю, что надо понимать, составление донесение информации должно излагаться таким образом, чтобы политически все было правильно. Хотя мы политикой не занимаемся. И я могу на камеру снять, почему я политикой не занимаюсь. Потому что кто-то видел ролик, когда сказал, вот Алексей дурак, он политикой не занимается, а все это политика. Я могу объяснить, но это только не сейчас. Попозже, может, в другом ролике. Дальше. Здоровый образ жизни, трезвый образ жизни. Потому что без этого понять, что происходит, невозможно. Третье – это культура и наследие наших предков обязательно. Потому что это генетически нам близко. А если мы генетическое не используем свое, значит, мы идем против своего естества. Ну и четвертое – это вот как раз общие понимания, которые уже вот на это все накладываются, что конкретно в этой ситуации делать. Если мы будем сразу говорить о чем-то, что конкретно надо делать, то те, которые дурманены алкоголем, наркотиком, они не поймут. И поэтому начинать с простого, почему я наркотики пример взял. Если мы понимаем, что алкоголь или наркотики выбивает нашу молодежь, уничтожает, то необходимо с людьми начинать на эту тему говорить. Ребят, так посмотрите, сколько умирает людей от наркоты, от этого, сколько воровства добавилось. Вы боитесь же на улицу ходить, там уже кого-то привезли, кого-то обокрали. Вы так хотите жить, что ваших детей убивали, чтобы вам самим было жилось плохо? Нет? давайте тогда что-то сделаем. А что? И вот тогда нужно правильно давать варианты взаимодействия. Понятно, что наркота, вот эти вот бароны наркотические, они внедряются во власть. Ну, так проще же, когда ты управляешь чем-то, ты через это можешь еще и больше толкануть. Но все равно, когда поднимается народ, население, люди, то тогда это глаз народа уже остановить невозможно. Но сколько случаев было, когда те наркоторговцы, которые достали уже в район целиком, просто приходил народ и сжигал их дома. Ну вот, буквально в Пензенской области цыгане выжили из деревни. Вот так вот. Власть ничего не хотела делать. Сожгли один дом, все ушли. Там не один дом сожгли. Ну, я посмотрел, там пылало целиком, да. Квартал цыган. Ну, смотри, пылало. Я даже вот хотел бы другой еще привести пример. Вот смотри, что получается. Вот наша Луганская Народная Республика, да? Минимальная пенсия на данный момент где-то 3 300 3 500. У меня пенсия 5 000 рублей. У меня больше доходов никаких нету. И что получается? Или вот на прямой линии вчера россияне жаловались, там 10-12 тысяч там пожарника, вот там учитель 16 тысяч. Вот большинство людей смотрят на вот эту информацию, ну не повезло человеку, а меня же это пока не касается, да? Ведь что вот такая философия, моя хата с края, это ж не обо мне. Мы знаем, как внутри себя оправдаться. Ой, да мне некогда, да у меня куча дел, да и вообще ты мне враг, я не хочу с тобой заниматься. Это. А на самом деле, вот тот, кто получает 3 000, да, или вот у нас начальники хвастаются, что у них подчиненные получают 4-6 тысяч заработной платы. У нас, в Луганской Республике. И говорит, они не жалуются, они хорошо живут. А цены у нас такие же, как в России, а многие московские. Понимаешь? И что на самом деле получается? Если он съел эти 3-4 тысячи, это ржавчина на окраине тебя, которая оттуда тебя начинает съедать. Сегодня он 3 получает, завтра ты будешь получать. Это становится нормой. Да, да, это терпит, завтра к тебе придут. А мы этих вещей не хотим даже понимать, что это все взаимосвязано. Ведь о чем мы с тобой как говорили, когда говорим о державности? Державность – это пространство людей, которое заботится о том, чтобы всем в этом пространстве было хорошо, чтобы были созданы условия для достатка и развития. Ведь чем, допустим, держава, ну, как минимум, должна отличаться? Это вот защитить свой народ, вот, справедливые условия для достойной жизни и развития. Вот когда эти факторы есть, тогда люди включаются в этот процесс, начинают носить свое творчество. Так, у нас же сегодня же философия какая. Кто работает, тот лох. Да? Вот лучше лежать на диване, пивко посасывать и так далее. А никто же не задумывается, что трудолюбие – это потрясающий инструмент, который создает терпеливость в достижении результата. Вот эту штуку включает, соображалку, как найти нетрадиционные шаги, как решить этот момент, этот фрагмент и так далее. Вот это все вырабатывает и соображалку, и выносливость, и стойкость. И это все становится частью характера человека, частью его естества. А такой человек много может. Что может тот, который на диване с пивом лежит и футбол смотрит? Или этот, который трудится, и каждый конкретный случай для него как творческий вызов? От него действительно можно что-то ждать. Это факты, которые формируют трудолюбие. А мы думаем, что о, мне не повезло, работать надо. Вот эти вещи, они вроде бы и простые, и вроде бы нам как бы иногда кажется, ну, не хочу, не мою. А они то, что формируют нашу жизнь. И если моему соседу плохо, то это плохо доберется и к тебе. Потому что в этом пространстве появилась или ржавчина, или какая-то плесень, которая съест весь организм. Вот это общность людей нам надо понимать, нам надо учиться осознавать это. Ты все правильно говоришь. Проблема-то в том, что это пока доходит до избранных, до малых количеств людей. И нам необходимо сейчас увеличивать количество и плотность таких знаний, таких посылов, чтобы это... Так такое мировоззрение стало нормой. Если у нас не будет этих посылов, то в этом случае это будут избранные, опять же, единицы, которые будут так думать. И они будут как рыба об лёд биться, но в этом случае прорубь они себе не промоют, не пробьют. Поэтому еще раз, о чем бы мы ни начали говорить, это свое средство массовой информации, увеличение объема информации, передача знаний разным людям. Когда вот каждый пенсионер, каждый ребенок будет говорить, что там про историю, вот это, да-да, мы это слышали, так надо жить, да, конечно. И вот тогда он не будет проходить мимо старика, которому стало плохо. Никогда он не бросит того, кто нуждается в помощи. Никогда он не пройдет мимо там, того, у кого проблема, потому что моя хата с краю, не трогает меня, ну и ладно. Вот выход из цивилизационной гадости только один – через донесение смысла на разных уровнях нашего бытия, для разных уровней наших друзей, которые сейчас существуют, нашего народа. Потому что никто славяно-русскую варварность не отменял. И для одного вот это хорошо, а для другого это плохо, исходя из его мировоззрения сегодняшнего. А если мы понимаем, что у каждого свой образ мышления, тогда мы для его уровня подготовим нужный материал и донесем этот материал так, чтобы он понял. И тогда и тот, кто в начале своего пути, малые дети будут понимать через свои формы донесения, и тот, кто вверху будет понимать через то, что ему подходит по уровню донесения. Поэтому средства массовой информации должны быть, это первое, они должны доносить так информацию, чтобы она была понятна всем. Должно быть одно устремление – державность. Не псевдодержавность, а державность. И это должно быть в огромном количестве. И нам сейчас никто не поможет это сделать, кроме нас самих. Потому что мы сейчас тонем, а спасение утопающего – дело рук самого утопающего. И на этом этапе это один из самых важных инструментов. Но все же, вот как мы, допустим, на съезде ставили цель для целого народа – это возрождение высокоразвитого народа и создание всех условий для этого. Но разве это не достойная цель? Цель-то достойная, но есть инструмент. Да. Вот если этого инструмента не в жизни не породить, ну, я говорю, создание этих всех условий, инструментов. Не достигнешь той поставленной цели. Да. Ну, как, например, альпинист хочет забраться там наверх куда-то, а у него веревки даже нет. Да. Или у него нет то, чем зацепиться, вбить. Да, ну нету просто. Ну и чего? Ну, мечтай дальше, сиди. Говори о том, что ты сидишь на вершине, но наслаждаешься видом. Можно бесконечно долго. Сначала надо подготовить инструмент, веревку достать, ледоруб, вот эти вот крюки, которые вбивать, еще что-то, специальную экипировку. И вот тогда ты стартуешь. Если этого нет, говорить можно бесконечно долго. Поэтому я говорю, средства массовой информации – это не самоцель. Да, в принципе, и держава не самоцель. Это естественное наше бытие. Ну да. Ну смотри, я хотел бы еще обратить внимание на один исторический факт. Если мы, как народ, не начинаем вразумляться, браться за голову и применять, так сказать, свое разумение в развитии нашего же народа, что нас ждет? Вот это то, что ты сегодня очень много подчеркивал, что делают не наши средства массовой информации, вот эти все технологии олигархов, там вся такая-то псевдоэкономика либеральная и так далее. Что получается? Или вот я пример приводил по Сталинграду, да? Когда на территорию заходят чужие люди, вымывают чертовой матери этот народ, который здесь вроде бы и не жил, и все. Вот история, так сказать, завоевания Кавказа, это же практически 19 век, начало, там, середина и так далее, активная вот эта фаза. Вот когда русские, так сказать, начинали его, так сказать, подчинять, и даже почему? Потому что многие из народов сами обращались, возьмите нас под свое крыло. Вот есть такой факт, что один из народов, там 200 тысяч человек взяли и ушли с этой территории в Персию. От них и следа не осталось, как будто бы его не существовало. Вот ассимилировали, растворились и все. Мы что, как великий народ, то же самое себе готовим? Это же участь. Не было таких ни русов, ни великой истории, ничего. Ну, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Ну вот, я бы хотел опять, друзья, вот обратиться к нашим зрителям. Братцы, не все так катастрофически сложно. Да, мы можем описывать бесконечно все проблемы, все трудности и так далее, назначать всех виноватых и так далее. Но сколько бы мы ни танцевали вокруг вот этого, ситуация-то не изменится. Только тогда, когда мы беремся за голову, и мы не раз сегодня подчеркивали, что это не сложные вещи. Расписать любую проблему до конкретных шагов, добиться ее, так сказать, результата устойчивого надолго, это не так сложно. Допустим, в моей жизни есть опыт куда более трудный, сложный, и всегда был результат, если есть добрая воля к осуществлению. И человек там начинается, где у него работает сознательная воля к осуществлению своего божественного потенциала. Вот. И если мы в конце концов просыпаемся, осознаем себя, что мы стоим на краю пропасти, исчезновения целого народа, вот, то мы начинаем браться за голову и делать простые вещи. Для этого у нас все есть, и опыт, и генетика, и разумение есть. Просто надо самим себе поставить достойную человека цель. А мы ее, допустим, сегодня обозначили как вариант. Я вижу вот спасение только в этом. Я тоже. Ну что ж, друзья, желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добро. Будь добро.